Иди же сюда, девочка. Я хотел, чтобы Эл нас познакомила. Боишься? Нет, уверенно сказала Ника, но приблизилась шагов на 10. Встала. Эл, хватит щуриться. Не на представление актеров, укоризненно сказал Тиамит. Ну, интересно же. Эл прятала улыбку. Поди, Эл, сделай чай, примирительно сказал Самодин. Эл, проходя мимо Ники, кивнула в сторону стариков. Ника сделала вид мину, вроде не бросай меня. Эл остановилась, легонько толкнула ее ближе к беседке, но не осталась. Ты решила стать деревом и пустить корни? Спросил Тиамит, не глядя на Нику. Я решил тут постоять. И все же подойди, мне нужен твой совет, сказал Тиамит. Ника округлила глаза, старик не лукавил. Вошла в беседку, села в кружочек. Эл возвращалась к беседке, слышал, как хихикает Ника. Тихий голос Самодина и знакомые интонации Тиамита. Беседа была явно дружеской. Знакомство состоялось, она с порога услышала фразу, которую ожидала услышать. «Тиамит хочет присутствовать во время занятий. Ты не возражаешь, Эл?» — спросил Самодин. «Для этого он здесь», — ответила она. «Тебя мое присутствие не смутит?» — спросил Тиамит. «Если смутит, у меня элементарно ничего не получится». Последнюю неделю Самодин не вмешивался в процесс. Эл не знала, что учеников из домиков у подножия горы отправили на каникулы. Самодин отменил большинство запланированных встреч. Ника не сидела рядом с Эл, стала выполнять поручения, улетала порой на несколько часов. Что-то затевалось. В остальное время Ника повторяла манеру поведения Ольги во время первого знакомства с Тиамитом. Ника хвостом ходила за ним, предпочитая не делиться с Эл своими наблюдениями и переживаниями. Девочка прилипла к магу. Вообще-то, Тиамит никому не позволял назойливо следить за собой. Даже для Оли выделялось ограниченное количество времени. Нике было дозволено проводить рядом с ним столько времени, сколько ей хотелось. Спустя дней 7 в той же беседке заседал совет. Эл, Самодин, Нали, Тиамит и Ника. «Мы, сообща с Самодином, нашли средство тебе помочь, Эл. Ты умеешь находить хорошие решения. И мы снова вместе, но не для того, чтобы сообща путешествовать. Свой путь мы прошли. Теперь твоя очередь отправиться в путешествие», — заговорил Тиамит как старший. «Если ты решила меня познакомить с теми, кто тебе близок в этом мире, то я в этом вижу большое доверие с твоей стороны, решимость достичь цели, которую ты поставила». Эл повела бровью. «И что меня ждет?» «Погружение», — сказал Самодин, и Эл сразу поняла, что он сомневается. «Может быть, вы оба просто расскажете без предварительных вопросов?» Эл перевела взгляд на Нику, и ей тоже любопытно. Значит, старикам удалось скрыть от девочки метод. «Есть медленный способ и быстрый», — начал Самодин. Эл поняла, что затея вызывает у Самодина не сомнение, а опасение. «Быстрый», — не дожидаясь объяснений, выбрала она. «Почему?» «У меня мало времени», — думала Тиамит, — сказал. «Подобные подробности я не стану озвучивать, потому что это твоя судьба и твое право говорить о ней или нет», — сказал Тиамит. «Давайте сразу перейдем к быстрому методу», — предложила Эл, замечая, как Самодин и Нали, особенно она, начинают больше всего сомневаться. Тиамит извлек из обширных рукавов темный сосуд и пиалу. Он поставил это на низкий столик, за которым они сидели. Эл посмотрела на сосуд, выдержала паузу, потом взяла его в руки. «Зелье», — хмыкнула она. «Яд!» — замирая от собственной догадки, шепнула Ника. «Девочка!» Предупредительно сделал замечание Тиамит. Эл замерла, расширив глаза, держа в руках сосуд. События сложились в общую картину. Ника моталась за компонентами, наверняка задействовала Лондора. Самодин не сторонник таких методов. «Что думаете вы, мастер?» — спросила у него Эл. Самодин медлил с ответом, потом сказал со вздохом. «Мы уже говорили с тобой. Ты слишком взрослая. И ты не человек». «Не совсем, а это выходит за рамки моих познаний. Я не учил путешествовать таких, как ты. Но ты взял меня учиться, и тут не было ошибки. В чем теперь причина?» «Твои возможности. В потенциале ты вполне способна освоить метод и успешнее многих моих учеников, но ты сама признала, что не собиралась стать мастером. Ты пожелала совершить только одно путешествие. Любой скачок через пропасть без страховки сулит гибель, Эл. Эл, я не знаю того, что знаешь ты. О себе и своих возможностях, о своем прошлом ты знаешь гораздо больше меня. Что я могу посоветовать в этом случае? У тебя есть варианты. Или отказаться, или довериться Тиамиту». Эл повертела в пальцах сосуд. «Ладно, алхимики, я не отвечу сейчас. Я хочу провести свой анализ ситуации. Это же не тайна?» — спросил Эл. «Можешь делать с напитком, что пожелаешь, только не пей», — ответил Тиамид. «Что скажете, Нали?» — спросила Эл. «Это безумная затея. Если мое мнение важно...» — ответила Нали и взяла Эл за кисть, в которой она держала яд. «Ты позволишь мне рисовать?» «Вопрос не ко мне», — ответила Эл. «Да, Нали, конечно», — кивнул Самодин. «С условием. Рисунки не должны видеть другие, кроме нас. Эл сама определит, кому их показывать», — добавил Тиамид. «Обещаю», — заверила Нали. Взрослые обменивались понимающими кивками, а Ника места себе не находила. «А мое мнение никого не интересует?» — спросила она. «Девочка, вмешиваться в разговоры старших без разрешения невежливо», — сделал замечание Тиамид. «А гробить Эл вежливо?» — возмутилась Ника. «Эл, Нали права, это самоубийство. Тут такое намешано, что ты жизни можешь лишиться. Это начисто отключит все твои системы тела. Оно само себя не сможет контролировать, и ты просто не знаешь, что будет. У тебя органы откажут и сердце не выдержат. 2 дня, и противоядие не поможет». «Я не умру, Ник». «Ну, инвалидом останешься. Твоя девочка такого не стоит. Ради него стараешься». «Ника, сейчас в ухо получишь», — без шуток заявила Эл. «Да черта с два, не буду я в этом участвовать». Ника вскочила и бросилась из беседки. Тиамид проводил ее вопросительным взглядом. «Эл, кто ее воспитывал?» — спросил он. «Я, ладно». «Свою задачу вы выполнили. Дальше я сама разберусь», — сказала Эл. Лондер сосредоточенно смотрел на экран анализатора. Ника делала надменно беззаботный вид, вертелась вместе с сиденьем, толкала носками ботинок. Эл стояла за спиной у космобиолога. Они уже 4-й час до мелочей разбирали зелье Тиамита. Эл не торопила. «А почему ты Оле это не покажешь? Она великолепный врач и о тебе знает больше», — спросил Лондер, не оборачиваясь. Он посмотрел образец, поменял настройки и сунул его в камеру опять. «А?» «Оля истерику закатит», — пояснила Ника. «Это секретное дело», — добавила Эл. «Ты опять за свое. Секреты». «Да не могу ее привлечь. Ника права. Оля устроит скандал и все испортит. Лондер, если представить, что я бессмертная, что яд можно ввести и вывести или нейтрализовать в моем теле, что будет тогда?» «В этом составе его нейтрализовать несложно», — с улыбкой сказал Лондер. «Хотя неверно, что это стало действительно ядом для тебя конкретно. Тут не хватает кое-чего. Я полагаю, что состав отключит твое тело, и это будет пролонгированное действие. То есть будет какой-то срок вхождения в состояние, близкое к смерти. Если вывести в кровь противоядие, процесс пойдет обратно. Весь период может занять значительное время, например, несколько недель. В это время с твоим телом ничего нельзя будет делать. С биологической точки зрения оно будет бесполезно. Как биоматериал или проще, без противоядия ткань умрет и быстро разложится. При выходе тебя может ждать полный паралич. Ответь на вопрос, кто это сварил?» «Мой друг». «Да, разнообразные у тебя друзья». «Лондер, шанс выжить и возвратиться в нормальное состояние есть?» «Да, зависит от дозировки, как любой ядовитый продукт в малых дозах или в составляющих пропорциях с другими средствами, он может быть лекарством. Настой естественный и травы для него давал я». Лондер посмотрел на Нику. «Я не знала», — заявила та в оправдании. «Эл, ты собираешься это выпить?» Лондеру впервые пришла в голову эта мысль, когда он увидел выражение лица девочки. «Это нужно для эксперимента. Я не сделаю ничего такого, пока не буду уверена, что вернусь. Мне нужно противоядие, на всякий случай». Эл вздохнула и подумала. «И еще медицинская капсула. Горизонтальная. Можно корабельную для сна в невесомости». «Я смогу ее найти», — Лондер уверенно кивнул. «Значит, я все еще твой экипаж, если ты посвящаешь меня, старика, в свои авантюры. Вы с Раслом в силу возраста и человеческой мудрости умеете сдерживаться. Я знаю, что ты за существо, Эл. Я же летал с тобой». Последнюю фразу Лондер произнес многозначительно. Эта фраза для людей, связанных с космосом в любой области, была как пароль на доверие к человеку. «Рассел не знает, и ему лучше не знать», — предвосхитила Эл его вопрос. «Не знает?» — Лондер повел бровью. «Твои друзья не знают, и Алик в рейсе». Лондер посмотрел на Нику, которая ерзала на сиденье. Девочка нервничала все время. Лондер отчетливо понял, что Ника — единственная из компаний, кому доверилась Эл. Командор Эл хочет, чтобы и воспитанница повзрослела,